Небольшой круизный катер медленно скользил по волнам. Время отбытия от пристани, принадлежащей отелю, было рассчитано таким образом, чтобы на посудину успели загрузиться все желающие, и пароход успел пройти вдоль живописного Анатолийского побережья до темноты, чтобы отдыхающие вдоволь полюбовались местными красотами, пока аниматоры готовят развлечения и конкурсы, а бармены разливают напитки и сервируют легкие закуски. Палуба парохода сверкала разноцветными огнями, из динамиков раздавалась громкая музыка. Туристы веселились напропалую. Уже прошли все затейливые и не слишком конкурсы, а время перевалило далеко за полночь, и сейчас отдыхающие в основном танцевали на свободном пространстве палубы, перекусывали в баре или неспешно прогуливались вдоль бортов, глядя, как отражаются в волнах огни парохода. Некоторые поднимались на верхнюю палубу. Там было устроено нечто вроде смотровой площадки. Но сейчас можно было разглядеть лишь далекие огни, мерцающие в темноте, да отражение прогулочного судна в темных волнах, щедро украшенного гирляндами и фонариками. Здесь, наверху, не так сильно грохотала музыка, было гораздо тише и спокойнее, и народу поменьше. Правда, сильнее ощущалась ночная прохлада. Ведь небольшой навес, который находился наверху, предназначался лишь для защиты от солнца, и палуба была полностью открыта легкому ночному бризу. Гуров решил, что место, чтобы спокойно поразмышлять, сейчас лучше не найти. Он к тому времени успел понаблюдать, как отчаянно умеет веселиться местная публика, поощряемая аниматорами, и выяснить, что основную массу туристов на катере составляют сотрудники фирмы «Фитолик». Похоже, этим дамам все испытания были нипочем. Отдых у моря, жаркое солнце и утомительные семинары, которые длились в течение практически всего дня, совершенно не поубавили в них энергии. Они болтали, сплетничали, закусывали, с детским энтузиазмом и такой же непосредственностью участвовали в глуповатых конкурсах, а теперь плясали, причем с не меньшим энтузиазмом, которому очень способствовали симпатичные мальчики-аниматоры, старательно приглашавшие женщин на очередной танец. Хозяин курорта внимательно следил, чтобы его гости ни в чем не нуждались и не скучали. В конкурсах Волкан, правда, не участвовал, но лично открывал танцевальный вечер и принял весьма активное участие в этом нехитром развлечении, чем вызвал в рядах дам весьма существенный ажиотаж. За время поездки Гуров свел несколько новых знакомств, поболтал с туристами и персоналом, поговорил с барменом Пашкой, поймать которого в течение дня никак не удавалось, но не выяснил ничего нового или полезного для своего расследования. Милого, веселого паренька по имени Ник знали и помнили многие. Некоторые из присутствующих были на пляже около 16 часов в день его исчезновения, но никто не заметил, чтобы Ник заходил в воду, купался или звал на помощь, когда начал тонуть, что, пожалуй, противоречило версии об утоплении. Никто из гостей, которых успел опросить Гуров, не видел, чтобы Ник покидал территорию курорта, что, в свою очередь, ставило под сомнение версию о побеге. Разговор с барменом также не внес особой ясности. Павел подтвердил, что накануне пропажи Ника видел, как парнишка о чем-то спорил с матерью. Разговор был достаточно эмоциональным, но не более того. О чем шел спор? Пашка затруднялся сказать. Он был далеко и не слышал ни слова. В любом случае, закончился он мирно, и бармен был уверен, что мальчишка не мог сбежать из-за такой ерунды. Петровы улеглись на своих шезлонгах и уткнулись каждый в свою книжку. Может, недовольные друг другом, но не более. Что было дальше, Пашка не видел. Некогда было. И про ту размолвку даже не вспоминал. А упомянул о ней вскользь, лишь когда стало известно об исчезновении парнишки. Так что остальное в этой истории додумал менеджер отеля с подачи болтливых горничных. Гуров понимал, зачем менеджер отеля распространял такие слухи. Ведь если парнишка поскандалил с матерью, это их личные проблемы. И если он решил сбежать назло родительнице, это снимает всякую ответственность с работников курорта. Полученные у бармена сведения эти слухи опровергали. Но не давали четкий ответ на вопрос, покидал ли Ник курорт, и если покидал, то по собственной ли воле? «Что-то вы основательно загрустили», — раздался рядом приятный женский голос. «Наверное, это наше упущение». Скорее задумался. Лев повернулся, силясь разглядеть незнакомку, которая устроилась рядом, так же, как и он, опираясь на металлическое ограждение. Верхняя палуба была гораздо хуже освещена, поэтому рассмотреть что-либо было не так-то просто. Гуров лишь мог утверждать, что у девушки было тонкое лицо, темного цвета глаза, светлые волосы, собранные в тугой пучок, загорелая кожа, невысокий рост и великолепное телосложение. Она походила на изящную статуэтку, выточенную из какого-то темного материала мастером-эстетом, который ценит женственные пропорции. Высокую грудь, покатые плечи, тонкую талию и округлые бедра, и способен придать всему этому великолепию утонченные формы и шарм. Девушка повернулась, поправила прядь волос, выбившуюся из прически из-за сильного ветра, и передернула плечами. Только сейчас Гуров заметил, что на ней надето облегающее тонкое платье без бретелек. «Позвольте предложить вам свой пиджак. Здесь прохладно». «Будет гораздо лучше, если мы спустимся вниз и немного потанцуем», — звонко рассмеялась девушка, но голос у нее стал слегка напряженным. «Вы помощница аниматоров», — догадался Гуров. «Не совсем», — она нервно пожала плечами. «Но вы правы, я здесь работаю. Вернее, я тружусь в отеле, преподаю йогу туристам. Ее облегченный вариант, разумеется, а днем между занятиями развлекаю всех желающих выступлениями на пляже». «А здесь?» — подсказал Гуров. «Это нечто вроде общественной нагрузки. Вулкан узнал, что я весьма неплохо танцую, в детстве бальными танцами занималась, и теперь настаивает, чтобы я помогала аниматорам развлекать гостей мужчин на всех танцевальных мероприятиях, особенно во время морских прогулок», — скорчила девушка кислую гримасу. «Как вас зовут?» «Лана». «Красивое у вас имя». «А меня зовут Лев Иванович». «У вас тоже интересное имя, солидное и редкое». Теперь в голосе девушки слышалась усмешка. «Понимаете, Лана, я здесь не совсем гость, так что развлекать меня не надо. Правда? А мой начальник так не считает». «И что конкретно он велел?» «Он был весьма лаконичен, только кивнул в вашу сторону и строго сказал: „Развлекай гостя“. Но, возможно, он был строг лишь потому, что я изо всех сил старалась манкировать этими дополнительными обязанностями. Я ведь не аниматор и даже не танцовщица», — недовольно протянула Лана. «И должна только преподавать йогу, потому что платят мне по контракту только за это. Сегодня, к примеру, мы будем болтаться в море до часу ночи, а то и до двух, а мне потом вставать в 6 утра». «Но вы можете обговорить этот момент со своим непосредственным начальником. Не знаю, потребовать сверхурочных выплат или премии». «Уже обговорила», — снова передернула плечами Лана. Только теперь девушка, похоже, злилась на сложившуюся ситуацию, а не страдала от холода. «И что же Вулкан? Неужели отказал?» «Что вы, Лев Иванович? Наоборот, рассыпался в обещаниях и всяческих заверениях в том, что меня здесь ценят и ни за что финансово не обидят, будет и премия, и пересчет сверхурочных, но по окончании сезона». «Так зачем же тогда дело стало?» Нужно признаться, Гурова слегка озадачил ядовитый тон девушки. «Слыхали поговорку? Обещанного 3 года ждут». «Разумеется». «Вот, полагаю, что ее придумали про турок. И могу добавить еще одну лично от себя. Все, что тебе турок пообещал, смело дели на 10. Возможно, то, что вышло в итоге, то и будет выполнено». «Неужели все так печально?» «Боюсь, что даже хуже. Ведь работодатель всегда может найти лазейки, чтобы не доплатить работнику, а сотруднику-иностранцу и подавно. Они не умеют бороться за свои права. К тому же многие живут в стране нелегально, так что недаром местные управляющие отелей так любят нанимать на работу наших соотечественников. А потом или зарплату предлагают низкую, или обманывают при расчете, или бывает так. Приезжает в красивую страну наивная девушка. Глаза нараспашку, вокруг море, солнце, пальмы и цветы. Ей предоставляют жилье и полный пансион, даже деньги обещают заплатить. И не замечает девушка, как медленно, но верно, ее обязанности усложняются, растут, как снежный ком. Не успеет опомниться, глядишь, уже работает за 2, потом за 3, за ту же весьма скромную зарплату, что в конечном итоге очень выгодно начальству». «Ну, — протянул Лев, — Волкан, конечно, хозяин отеля, весьма состоятельный человек, но не думаю, что нужно пасовать перед ним. Наоборот, необходимо бороться за свои права». «Да, — кивнула Лана, — и сразу же искать другую работу, что я, кстати, и делаю. Но это уже на следующий сезон. Все приличные заведения давным-давно набрали сотрудников, а до заведения низкого уровня не хочется опускаться». «Только дорогие отели с высоким рейтингом могут позволить себе ставку инструктора по йоге. В местах попроще мне просто не найдется должности». «Но, Лана, у вас же практически в кармане профессия аниматора», — пошутил Гуров. «Точно», — невесело усмехнулась девушка. «Еще, пожалуй, можно освоить профессию горничной. Это с 2-то высшими образованиями. Только обе мои профессии непрестижные нынче и оплачиваются не слишком хорошо. Я преподаватель физкультуры и менеджер отельного бизнеса, так что вполне могла бы заменить Волкана на его посту. Хотя моя мечта, разумеется, управлять собственным отелем вместе подобном этому». «Ну да, Волкан ведь тоже управляет собственным бизнесом». «Сильно сомневаюсь», — протянула Лана. «В чем именно?» «В том, что Волкан — владелец 2 высококлассных отелей. Нужно знать менталитет турок, чтобы понимать, что по-настоящему богатый человек никогда не станет заниматься подобной рутиной». Лана сделала широкий жест рукой, словно предлагая оценить эту самую рутину. «Так что он простой управляющий. Кстати сказать, у Ривьеры, это 2-й отель сети, есть собственный управляющий, а Волкан там никогда не бывает. Вы бы, к примеру, будучи владельцем, стали бы неусыпно следить за делами в одном и бросать на самотек все дела в другом заведении?» «Наверное, нет», — покачал головой Гуров. «Погодите, Лана, но ведь все вокруг уверены, что Волкан — хозяин курорта». «Кто именно?» — фыркнула девушка. «И отдыхающие, и персонал. Гости сообщают новости и сплетни друг другу или узнают их от русскоязычной обслуги. А те просто знают то, что им сказал сам Волкан. Что знают или чего не знают служащие из местных, вы не сможете выяснить никогда, по крайней мере, во всех вопросах, касающихся начальства. Волкан для них в любом случае босс, то есть не просто вышестоящий по положению человек, а существо, практически приравненное к небожителям. В Турции до сих пор очень сильны понятия социальной иерархии, или, если хотите, некоего разделения по кастам. так что от того, кто может владеть достоверной информацией, ничего не добиться. Справки навести негде. Вот и выходит, что мы с вами просто пользуемся непроверенными сведениями, которые легко могут оказаться ложными». «Странно. А какой смысл в подобном обмане? Как человек, посвятивший всю жизнь защите правопорядка, полковник настороженно относился к лжецам любого пошиба, резонно полагая, что лжет лишь тот, кому есть что скрывать». «Ну, — протянула Лана, — во-первых, обманщик сильно повышает собственную самооценку, ведь все вокруг ему верят и относятся соответственно заявленному статусу. Во-вторых, это хороший пиар-ход, ведь Волкан со всеми подчеркнуто вежлив, даже любезен, с видимой охотой уделяет много времени туристам днем и не гнушается развлекать гостей отеля по вечерам, а людям очень льстит такое внимание. Это правда, я лично слышала от разных отдыхающих восторги по этому поводу и не раз. Мол, сам хозяин нас так встречал, за обедами следил, вечерами развлекал, еще приехать приглашал. А что же в-третьих? Наверное, вы уже наслышаны о небывалой любвеобильности нашего начальника. Звание хозяин отеля помогает крутить многочисленные романы. Оно срабатывает как своего рода приманка. Лана говорила ровным, нейтральным голосом и, произнеся последнюю фразу, сразу же замолчала. Она не сказала ничего лишнего. Лишь на несколько мгновений Гурову показалось, что молодой женщине есть что добавить, но Лана сосредоточенно смотрела вдаль, будто неожиданно увидела там нечто важное или любопытное. Между собеседниками повисла недолгая пауза. «Нет, вы только посмотрите на это! Жуть! Какой кошмар и нахальство!» Неожиданно нарушила паузу громко вопящая дамочка, которая вихрем влетела на верхнюю палубу и бесцеремонно ввинтилась в свободное пространство между Ланой и Гуровым. «Лана, деточка моя, вы это видели?» Она буквально тряслась от возмущения. Гуров сразу узнал женщине свою знакомую из самолета. Этим вечером Марина сделала новую укладку и надела легкие светлые брюки и яркий облегающий топ с блестками. В руках женщина держала большую кожаную белую сумку, из которой тут же стала доставать широкую цветастую накидку. «Здесь холодно, однако», — пробормотала она, энергично кутаясь в палантин. «Особенно если тело разгорячено танцами. Еще заболеть не хватало». И тут же добавила, рассмотрев Гурова. «А, Лев Иванович, и вы здесь, в нашей теплой компании!» «Как видите, Марина», — хмыкнул Лев. «А как вам начало отпуска?» «Я под впечатлением!» — восторженно начала женщина. «Кругом такая красота! Клумбы, оранжереи и рестораны, и весь остальной сервис на высочайшем уровне!» «И развлечения такие интересные!» На этом месте она неожиданно запнулась и, потупив глаза, тихо протянула. «Простите, кажется, я умудрилась нахально нарушить ваше уединение». «Что вы, Марина!» — сразу уловила намек Лана. «Мы просто болтаем. Вы совершенно не помешали». Она тут же попыталась вернуть мысли Марины в прежнее русло. «Так что же все-таки произошло на танцевальной площадке?» «Лана, вы только посмотрите на это безобразие!» — прошипела женщина. «Эта гадина Светка уже в третий раз танцует с Волканом. Нет, я все, конечно, понимаю. Она и на курорт приехала раньше на 2 дня. И фигурка у нее получше моей будет. Но так ведь нечестно!» «Волкан, как хозяин курорта, гостеприимно уделяет внимание всем своим гостям», — дипломатично ответила Лана, «и всегда старается никого не выделять». «Конечно», — скептично фыркнула Марина. Допустим, с этой страшилкой Дарьей он из вежливости танцевал. Иначе она так бы и просидела весь вечер в уголке. Марию Федоровну с Таней тоже пригласил как истинный джентльмен. А эти две? Кто? Искренне озадачилась Лана. Ну, подружки эти. Мы с Тамарой ходим парой, не знаю, как зовут. Что уехали 2 дня назад? Они постоянно за Волканом бегали хвостиком. И говорят, что у блондинки был с хозяином отеля непродолжительный, но бурный роман. Будто он ее ужином угощал в собственном будуаре, возил в горы на прогулку и к водопадам, а в следующем году приглашал погостить на своей собственной вилле, причем бесплатно. И эта вилла, абсолютно роскошное место, стоит на самом берегу моря. На высокой скале, сиронизировала Лана. Но Марина, совершенно не замечая иронии, неслась дальше. Да, на высокой скале, как прекрасный средневековый замок, только, разумеется, со всеми современными удобствами, с небольшим парком, пальмами, зимним садом и террасой, увитой розами, а еще с 3 бассейнами, вертолетной площадкой и собственной линией метро. Теперь уже слова Ланы звучали откровенно едко. Гуров, который лениво прислушивался к разговору женщин, невольно хрюкнул, изо всех сил стараясь сдержать смех. «О!» — застонала Марина, снова не уловив никакого подтекста, и тут же замерла, к чему-то прислушиваясь. «Кажется, песня заканчивается». «Возможно, будет неплохо, если вы вернетесь назад», — мягко проговорила Лана. «Через пару минут снова заиграет медленная музыка, и, вероятно, Волкан сейчас ищет глазами в толпе ту, что с ним сегодня еще не танцевала». «О, конечно! Вы абсолютно правы, Ланочка!» «Ну-ка, пожалуй, побегу я. Этой Светке ничего не светит!» Марина выкрикнула последнюю фразу как лозунг и кубарем скатилась по железному трапу. «Прямо каламбур получился!» Устало прокомментировала слова женщины Лана и вздохнула. «Пожалуй, мне тоже пора спускаться вниз. Скоро причалим к берегу, а значит, близится завершение вечера и наше с Волканом показательное выступление». «Вы танцуете в паре? Неужели?» «Да, это он настоял. У нас подготовлено несколько номеров из классики. Сальса, румба и даже танго. Сегодня простой вечер, и мы танцуем вальс. Закрываем им развлекательную программу. Приятно было поболтать с вами, Лев Иванович». «Лана, помнится, в начале нашего разговора вы приглашали меня на танец. Позвольте теперь это сделать мне», — галантно проговорил Лев, и они неторопливо двинулись к танцевальной площадке.